Он изучал подходы к перевалу с обеих сторон и готовил заряды, набивал мягкую взрывчатку С-4 в металлические трубки, вставлял в каждый из них детонатор и соединял его потом с миниатюрным радиоприемником на батарейках. Наконец он плотно закрыл все трубки. «Муса, скажи людям, которые с нами пришли, чтобы они обращались с этими штуками бережно, словно с младенцами. Если они будут неаккуратны, то могут порвать провод, и детонатор сработает. Они сделают, как ты скажешь, они мечтают умереть в бою, а не взрывчатка». «Кончай разговоры о смерти», — резко оборвал его Рэмбо. Он показал ключевые места по обеим сторонам перевала и в ущелье. «Скажи людям, чтобы они поглубже заложили заряды в расселины и сверху прикрыли камнями». Мужчины начали спускаться по углублению в скале. Утро разгоралось все ярче, и Рэмбо заметил, как трое пересекли дно долины и начали карабкаться по противоположному склону. Муса отправился в ущелье. Рэмбо не мог видеть людей, которые находились на скале прямо под ним, но все остальные выполняли указания в точности, поэтому он постарался успокоиться и занялся установкой зарядов вдоль самого гребня. Через час Муса и остальные возвратились. Рэмбо вручил Мусе небольшой радиоприемник, а второй оставил себе. Чтобы подорвать заряд, нужно щелкнуть рычажком и включить передатчик, а потом нажать на эту кнопку. Передатчик пошлет сигнал по радио. Приемник его поймает, и ток от батарейки подожжет детонатор. Тогда С-4 взорвется. Муса кивнул. Рэмбо стало интересно, понял ли тот, как работает дистанционный взрыватель. Однако Муса его удивил. «Когда я нажму на кнопку, разве не все заряды сработают сразу?» «Нет. Если ты все сделаешь как надо, видишь шкалу над кнопкой, номера на шкале соответствуют разным зарядам. Заряды с номерами от 1 до 6 ты разместил на дне долины, а с 7 по 12 вдоль той стены ущелья. 6 следующих расположены по этому склону, и еще 6 я поставил здесь на гребне. Если хочешь подорвать номер 12, перемести шкалу на 12 и нажми на кнопку». «Ой, это сложно», — кивнул Муса. «Но я все запомнить». Рэмбо сжал его руку. «Я знаю, что ты справишься. У тебя тоже есть передатчик», — сказал Муса. «В точности такой же, как у тебя. Я хочу, чтобы была страховка на случай, если один из них не сработает. Или один из нас умрет. Я сказал тебе, кончай говорить о смерти». Они подвели коней к впадине и привязали их к чахлому кусту. Выбираясь из лощины, Рэмбо взглянул в сторону дальнего конца ущелья. Группа конных бойцов приближалась к перевалу. Они разделились. Одни двинулись направо, другие налево. Некоторые остановились посредине. Спешившись, они попрятали коней за скалами на безопасном расстоянии от перевала и побежали вперед. Достигнув боевых позиций, бойцы падали на землю и укрывались одеялами песочного цвета, сливаясь с окружающими их огромными камнями. «Кто обучил вас так умело сражаться?» «У нашего народа тысячелетний опыт». Хотя ответ и произвел на Рэмбо впечатление, какая-то тревога по-прежнему не отпускала его. «Когда должны подойти русские? Примерно через час». Рэмбо почувствовал, как тревога усилилась, и пополз вперед, чтобы в последний раз изучить перевал. Его беспокойство нарастало. Лежа на животе, он посмотрел вниз с обрыва. По-прежнему он не мог различить, где же прячутся маджахеды. Он не сомневался, что все заряды расположены как надо, и все же что-то ему не нравилось. «Слишком все кажется легко. Будь я русским, я бы об этом месте побеспокоился заранее и принял бы некоторые предосторожности, прежде чем сюда соваться. Русские верят в свою неуязвимость. Может быть». Рэмбо еще раз попытался стряхнуть свою тревогу. «Нам лучше все-таки разделиться. Я переберусь на противоположную сторону». Он положил радиопередатчик в рюкзак и забросил его за спину. Потом перекинул через плечо автомат-гранатомет и переполз за край обрыва. опор для рук и ног хватало, спуск предстоял нетрудный,